Средневековая зоология. Посвящается Клоди. Олень живет 1000 лет. Кабан носит свои рога в пасти. Ласка зачинает ртом и рожает ухом. Бык теряет свою силу, если привязать его к смоковнице. Козел постоянно распален, поэтому его кровь настолько горяча, что способна рассечь алмаз. Страус — это разновидность верблюда. Он ест все, что ему не дашь, даже металлические предметы. Рысь — это огромный белый червь. Она умеет видеть сквозь стены. Гиена, по желанию, может становиться то самкой, то самцом. Ласточка ест, пьет и спит на лету. Такие утверждения мы можем встретить в средневековых бестиариях. Составители этих своеобразных книг зверей не ставили перед собой задачу описать их такими, какие они есть, и тем более исследовать с позиции ученого. В первую очередь, описания животных должны были нести в себе моральные и религиозные смыслы. Бестиарии — это не труды по естественной истории, по крайней мере, не в нашем современном понимании, а сочинения, в которых о животных рассказывается лишь для того, чтобы лучше поведать о Боге, Христе, Богоматери, святых и, разумеется, о дьяволе, демонах и грешниках. В них могут подробно рассматриваться свойства зверей, удивительные стороны их природы, но нужно это не для того, чтобы разобраться в их анатомии, этиологии или биологии, а для того, чтобы прославить творение и Творца, преподать истины веры и подтолкнуть верующих к исправлению. Тому же влияние, которое оказали бестиарии, оказалось куда большим, чем если бы они были простыми трактатами по естественной истории. Начиная с XII века, оно прослеживается в самых разных областях, от проповедей, аллегорических сочинений и романской скульптуры до сказок, басен, романа о лисе, поговорок, печатей и гербов. Изучение бестиариев в большей степени открывает для нас историю культурную, чем естественную. Поэтому средневековая зоология не тождественно современной. Изучая ее, нельзя прикладывать к ней меру современного знания, современных этики и восприятия, и тем более нельзя ее судить. Делать это значило бы не просто впасть в анахронизм, что было бы абсурдно. Это значило бы расписаться в полном непонимании того, что есть история. К тому же и наше современное знание — не конечные истины, а лишь один из этапов истории знания, и через несколько столетий они наверняка будут вызывать улыбку у тех, то придет на смену сегодняшним зоологам, точно так же, как у них улыбку вызывают некоторые утверждения зоологов XIX века. Ведь так всегда. В каждую эпоху считается, что истина, или, по крайней мере, какая-то из истин, наконец достигнута. Историк должен это осознавать и постоянно иметь в виду. Не только во время работы над материалом, но и делая из него выводы. Самое большее, он может проводить сравнения, однако и в таком случае ему не следует забывать, что в разные эпохи и в разных обществах по-разному понимается, что такое наука и как ей следует заниматься. Вопреки расхожему представлению, человек Средневековья очень хорошо умел наблюдать за животными и растениями, но при этом у него отсутствовала мысль, что эти наблюдения имеют какое-то отношение к знанию о мире, что они могут открыть истину. Истина существует не в мире физического, а скорее в мире метафизического. Эмпирическое ощущение — это одно, а истина — совсем другое. Точно так же средневековые художники вполне умели натуралистично изображать животных, однако до самого конца средних веков почти этого не делали, поскольку считали их условные изображения, то есть те, что мы видим в иллюминированных бестиариях, более правдивыми, более важными, чем натуралистические. В средневековой культуре точная передача не тождественна правдивости. Да и вообще, разве натуралистическая манера не такая же условность, как и все остальные? Одна манера не исключает другую, и нельзя сказать, что одна прогрессивнее другой. В искусстве условно все, в том числе и реализм. Не осознав этого, невозможно разобраться ни в средневековом искусстве, ни в истории изображений в целом. Равным образом, исследователь средневековой зоологии должен помнить, что многие понятия и термины, которыми мы пользуемся сегодня, в то время не существовали. Один из них, к примеру, млекопитающие. Да, очень близко к этому термину подошел еще Аристотель, однако в его классификации важной роли оно не играет. В средние же века он совсем не использовался. Лишь некоторые ученые эпохи Просвещения, например, Линней, начинают пользоваться им, выстраивая структуру животного мира. Таким же образом дело обстояло с китообразными, рептилиями и амфибиями. Эти термины появляются фактически только на рубеже XVIII-XIX веков для того, чтобы, наконец, классифицировать виды, взаимосвязь между которыми долгое время оставалась неясной. Насекомые — тоже неизвестный для античных и средневековых натуралистов термин. Полноценно выделять их начинают только в XVI веке, одновременно с этим формируется и энтомология как самостоятельная область зоологии. Ни один из этих терминов нельзя без оговорок применять к средневековой зоологии. В бестиариях, энциклопедиях, трактатах по ветеринарии, животноводству и сельскому хозяйству, в иных текстах, где речь идет о животных, они классифицируются по другим принципам, глубоко отличным от наших, унаследованных в основном от великих ученых XVIII-XIX веков — Линнея, Ламарка, Кювье, Жуфруа Сент-Элера и некоторых других. Подобно грекам и римлянам, средневековые авторы выделяли, как правило, пять крупных групп животных — четвероногие, птицы, рыбы, змеи и черви. Эти группы были весьма обширными, а их границы — подвижными и проницаемыми. Так в число рыб входили не только, собственно, рыбы, но и многие водные животные, например, китообразные и другие морские млекопитающие, а также существа, которых мы бы назвали вымышленными — сирена, морской монах, загадочная сера. В число же червей входили все мелкие животные, не включенные в другие группы. Это и гусеницы, и насекомые-паразиты, а также некоторые другие насекомые, и мелкие грызуны, амфибии, брюхоногие и даже моллюски. Некоторые моллюски и ракообразные включались в группу рыб, другие — в группу червей. Такой была наиболее популярная классификация, принятая у античных авторов, и такой же она остается и у большинства составителей бестиариев и энциклопедий в средние века. Чтобы избежать анахронизмов и из верности принципу историзма, повествование в этой книге будет выстроено в соответствии с этой классификацией. Цель этой книги, во-первых, показать, как устроен нарратив бестиариев, уделяя внимание каждому животному, а во-вторых, сопоставить его с нарративом других источников, письменных и изобразительных, а также с другими аспектами средневековой культуры и общества. В средние века животные повсюду, и независимо от того, в каком источниковом ландшафте историк ищет себе приключений, он попросту не может с ними не встретиться. Кажется, ни в одну другую эпоху люди на Западе так часто и так интенсивно о них не думали и не рассказывали, не изображали их. Животные проникают даже в церкви, где они составляют значительную часть декора, того набора образов, что ежедневно созерцали священники, монахи и прихожане. У некоторых прелатов это вызывало непритворное возмущение, как, к примеру, у святого Бернарда Клервозского в XII веке, осудившего изображение диких львов, грязных обезьян, пятнистых тигров, страшных кентавров, полулюдей, полузверей, четвероногих тварей с хвостом змеи, рыб, красующихся головою зверя. Средние века тянулись более 1000 лет, поэтому историку, разумеется, необходимо грамотно расставить цели исследования, соотнести его проблемы с конкретной эпохой и не забывать, что взгляды людей прошлого отнюдь не были постоянными. К примеру, отношение к кошке или собаке во времена Карла Великого и Жанны д'Арк не было одинаковым. Необходимо вместе с тем еще раз подчеркнуть, что средневековая христианская культура очень интересовалась животными, и уяснить, что в отношении к ним прослеживаются два взаимоисключающих, по крайней мере, на первый взгляд, подхода. Согласно первому, животное — это существо подчиненное и несовершенное, может быть, даже нечистое, и этим оно отличается от человека, созданного по образу Божию. С другой же стороны, у некоторых христианских авторов прослеживается более или менее туманное ощущение общности всех живых существ, некоего родства, не только биологического, между человеком и животным, которое в силу этого может служить образцом для человека и фигурировать в рассуждениях богословов, моралистов и проповедников. Первый подход встречается чаще, и само его наличие объясняет, почему средневековая культура уделяет животным такое внимание. Противопоставляя человека животным, выставляя последних существами низшего в сравнении с человеком порядка, о них неизбежно приходится вести речь, вводить их в каждое рассуждение, образовывать с их помощью метафоры и аналогии. Короче говоря, пользуясь известным выражением Клода Леви-Стросса, их символически осмыслять. Второй подход. В целом, менее заметен, однако как раз в бестиариях он встречается весьма часто. Идея общности всего живого берет начало еще у Аристотеля, а затем проявляется в послании к римлянам апостола Павла, утверждающего, что животные — это чада Божии, и что Христос явился в наш мир для того, чтобы спасти и нас, и их. Этот отрывок произвел впечатление на многих богословов. Одни размышляли о смысле этих слов, действительно ли все животные — чада Божии. Действительно ли Христос пришел спасти всех, живущих в мире дольнем? В конце концов, Иисус родился в хлеву, и для некоторых авторов это служило подтверждением того, что животным тоже открыта дорога к спасению. Но значит ли это, что они тоже воскреснут? Попадут ли они на небо, в какое-то иное место, специально для них предназначенное, или в те же рай и ад, что и люди? Другие задавались вопросами о земной жизни животных. Позволено ли им работать по воскресеньям? Должны ли они поститься? Следует ли обращаться с ними как с существами, которые несут моральную ответственность за свои поступки? Эти вопросы, обсуждавшиеся в том числе и в университетах XIII и XIV веков, и все подобные им, возникавшие по поводу животных в средние века, показывают, что в христианской культуре их статус значительно повышается. В то время как библейская древность и греко-римская античность животных либо игнорировала, либо презирала, Христианское средневековье выводит их на первый план, и из всех письменных источников бестиарий служит этому самым наглядным примером. Содержание бестиариев наиболее многогранно. Их составители не жалеют слов, рассказывая о животных, об их природе и об их символических значениях. Превосходят их разве что энциклопедии. По этой же причине в следующих главах будет невозможно охватить весь их материал, детально останавливаясь на каждом животном и комментируя каждое связанное с ним представление. Необходимо было произвести отбор, и мы решили ограничиться в нашем исследовании животными, которых по праву можно назвать звездами средневековых бестиариев. Их порядка 60, но и о других мы тоже, хоть и не так подробно, поговорим. Либо в конце глав, либо в подписях к иллюстрациям. В этой книге рассматриваются тексты, составленные между XI и XIV веками, а сама она организована одновременно как антология и как резюме. Мы стремились к тому, чтобы дать высказаться самим средневековым авторам через наше ли посредничество в виде обобщения их суждений о том или ином животном или непосредственно в виде цитат. Такое количество цитат в тексте книги мы ввели умышленно. Мы посчитали, что, дав слово самим средневековым авторам, мы сможем вернее показать слушателю, как устроены бестиарии, и нагляднее продемонстрировать колоссальную разницу между средневековым и современным зоологическим дискурсом. В приложениях приведена вся необходимая справочная информация, детальное описание проанализированных источников, сведения о жизни цитированных авторов, исчерпывающая библиография, а также список рукописей, откуда были взяты миниатюры, воспроизведенные на страницах этой книги. Вообще говоря, отнюдь не в последнюю очередь, благодаря изображениям, слушатель может составить представление о том, что являл собой животный мир для людей Средневековья. Этот мир не похож на знакомый нам, он наполнен знаками, грезами. Иногда он приводит нас в замешательство, а иногда привлекает и дает простор для фантазии.